Лишь только Гонза отправился на Корсе, Клелия вышла подышать свежим воздухом в саду около дворца. Она и не вспомнила, что уже 10 месяцев не позволяла себе этого. Она была весела, оживлена, разрумянилась. Вечером, при появлении каждого докучного гостя, сердце ее билось от волнения. Наконец, доложили о Гонзе, и он с первого же взгляда понял, что целую неделю будет необходимым человеком в доме. «Маркиза ревнует к юной Марине», — подумал он. «Ей-богу, великолепную комедию можно разыграть». Маркиза выступает в главной роли, малютка Анина в роли субредки, а монсеньор Дель Донго в роли любовника. По 2 франка бери за вход, и то недорого, ей-богу. Он себя не помнил от радости. Весь вечер никому не давал слова сказать и, перебивая всех, рассказывал глупейшие истории. Например, анекдот о знаменитой актрисе и маркизе Пикиньи, которую услышал накануне от заезжего путешественника-француза. Маркиза, в свою очередь, не могла усидеть на месте. Она то прохаживалась по гостиной, то выходила в смежную картинную галерею, где маркиз развесил только полотна, стоившие не дешевле 20 000 франков. В тот вечер картины говорили с нею столь внятным языком, что сердце ее утомилось от волнения. Наконец она услышала, как распахнулись обе створки двери. Клелия побежала в гостиную. Это прибыла маркиза Раверси. Но, обращаясь к ней с обычными любезными фразами, Клелия почувствовала, что голос отказывается ей служить. Маркизе Раверси только со 2-го раза удалось расслышать ее вопрос. «Ну, что вы скажете о модном проповеднике?» «Я всегда считала его молодым интриганом, вполне достойным его тетушки, пресловутой графини Моска. Но в последний раз, когда я была на его проповеди в церкви визитантинок, рядом с вашим домом, он говорил так вдохновенно, что вся моя вражда к нему исчезла. Я никогда еще не слышала такого красноречия». «Так вы бывали на его проповедях?» – спросила Клелия, затрепетав от счастья. «То есть как? Вы, значит, меня не слушали?» – смеясь сказала маркиза. «Ни одно не пропущу. Ни за что на свете!» «Говорят, у него чахотка, и скоро ему уж не придется проповедовать». Как только маркиза Раверси ушла, Клелия позвала Гонза в галерею. «Я почти решила», — сказала она ему, — «послушать хваленого проповедника. Когда он будет говорить?» «Через 3 дня, то есть в понедельник. И право, он как будто угадал намерение вашего сиятельства, выбрал для проповеди церковь визитантинок». Они не успели еще обо всем столковаться, но у Клелии перехватило дыхание. Она не могла говорить. 6 раз она обошла всю галерею, не вымолвив ни слова. Гонза думал, вот как ее разбирает. Обязательно отомстит. Подумайте, какая дерзость. Убежать из тюрьмы, да еще когда имеешь честь находиться под охраной такого героя, как генерал Фабио Конти. «Кстати сказать, надо спешить», — добавил он с тонкой иронией. «Проповедник в чахотке. Я слышал, как доктор Рамбо говорил, что ему и года не протянуть. Это Бог наказывает его за то, что он нарушил долг заключенного и предательски бежал из крепости». Маркиза села на диван и знаком предложила Гонзо последовать ее примеру. Промолчав с минуту, она подала ему кошелечек, в который заранее положила несколько цехинов. «Велите занять для меня 4 места. Не дозволите ли бедному Гонзо проскользнуть вслед за вашим сиятельством? Ну, разумеется. Прикажите занять 5 мест». Не обязательно близко от кафедры, я этого нисколько не добиваюсь. Но мне хотелось бы посмотреть на синьорину Марини. Все так прославляют ее красоту. Маркиза не помнила, как провела 3 дня до знаменательного понедельника, дня проповеди. Гонза, гордясь несказанной честью появиться перед публикой в свите такой знатной дамы, нарядился в кафтан французского покроя и прицепил шпагу. Мало того, воспользовавшись соседством церкви с дворцом, он приказал принести великолепное золоченое кресло для маркизы, и буржуазия сочла это величайшей дерзостью. Легко представить себе, что почувствовала бедняжка Маркиза, когда увидела это кресло, да еще поставленное как раз против кафедры. От смущения она забилась в уголок огромного кресла, не смела поднять глаза и даже не решалась взглянуть на юную Марини, на которую Гонза указывала рукой, повергая Клелию в ужас такой развязностью. В глазах этого лизоблюда все, кто не принадлежал к знати, не были людьми.